Часть 4. Вскоре начало темнеть. Алисия и Далиан вернулись в кабинет. Последняя надела зеленовато-голубое, цвета воды в южных морях, платье. Очевидно, одолжённое. И завязала длинные черные волосы в два хвоста, тем самым открыв тонкую шею. «Удивительно, но ты выглядишь великолепно, Далиан!» Восхитился Хьюи. Библиодева поджала губы. Вероятно, она приняла это не за комплимент, а зато, как обычно, хвалят шерсть собаки. Но простое платье и правда отлично сочеталось с ее кукольным личиком. Если бы не замок на груди, грубые металлические ботинки и наручи, которые больше выглядели как кандалы, она бы сошла за самую обычную девочку. Вероятно, она и сама осознавала это. «Столь тонкая одежда мне не по вкусу!» Покачала головой Далиан, поправила соскользнувшую лямку и утомленно вздохнула. «Но иногда нужно менять стиль». «Спасибо, Алисия», – поблагодарил Хьюи. Девочка без особых эмоций на лице опустила взгляд, видимо, застеснялась. «Смотри, они открылись друг другу. Нет, я не зря пригласил вас. Впервые Алисия такая радостная». «Радостная?» – переспросил Хьюи, искоса взглянув на бесстрастную Алисию. «А ты отлично понимаешь её, МакГиган. Пришлось привыкнуть, иначе было бы очень трудно», – кивнул Джон. Юноша усмехнулся и посмотрел в окно. Небо на востоке постепенно синело, море переливалось под последними лучами солнца, как скопище драгоценных камней. «Лейтам, красивый остров МакГиган. Я и не знал, что ты вырос здесь». А Джон чуть помрачнел и прикрыл глаза. «Красивый, да? В принципе, да. Таким он выглядит со стороны. Что ты имеешь в виду? Здесь тебе не Брайтон». Сухо улыбнулся Джон. «Курортом Лейтом стал совсем недавно. Десяток лет назад тут никого не было, кроме рыбаков. Я вырос в крошечной деревушке, окружённой морем». «То есть деревня и курорт развивались одновременно?» «Да, причем на это ушла уйма денег», – кивнул Джон и едва заметно скривил губы от злости. «Что-то пошло не так?» – недоуменно спросил Хьюи. «Большая прибыль без жертв невозможна. Не все местные успевают идти в ногу с переменами». Он хохотнул. «Ну, я не в том положении, чтобы бурчать. В конце концов, мой отец был одним из тех, по чьей инициативе остров сделали курортом. Для того-то он и купил эту громадину». «Понятно». Вздохнул юноша, оглядывая красивый, но пустой замок. И тут раздался негромкий стук в дверь. В кабинет вошел престарелый дворецкий. Алисия торопливо спряталась за Джоном. «А мой господин, что случилось?» «Вас желает видеть полиция?» «Ясно. Снова проблема». Устало проговорил Джон и встал. «Полиция?» Нахмурился Хьюи. «Смайта убили, вот они и явились задать свои вопросы. Процедура требует. Я же в какой-то степени местная знаменитость. Не волнуйся, я быстро». Джон вышел. В комнате повисло молчание, но не неловкое. Далекий шум волн создавал приятную расслабляющую атмосферу. Далиан тем временем подошла к высокому книжному шкафу и, сев перед ним, погрузилась в чтение. Алисия тоже устроилась у стены и взяла с полки небольшую шкатулочку, в которой лежали красивые, отполированные морем камушки и ракушки, ее сокровища, скорее всего. Затем она откуда-то достала пеньковую веревку и принялась неловко плести бусы. «Алисия», — позвал Хьюи, — «ты не знаешь, здесь есть где-нибудь книги, в которых записаны местные легенды и предания?» Девочка испуганно обернулась. «Например, о морских демонах Лейтама», — с мягкой улыбкой продолжил Дисвард. Алисия на мгновение округлила глаза, а затем покачала головой. «Ясно. Ну да. Вряд ли МакГиган заинтересовался бы таким». Вздохнул Хьюи. Его бывший инструктор ожидаемо отдавал предпочтение руководствам к различным устройствам и справочником по мореплаванию. Из общей картины выбивалась только одна книга, старая, выцветшая, обитая промасленной тканью, вероятно, для лучшей влагозащищенности. «Что это такое?» — нахмурился Хьюи, увидев название на незнакомом языке, и потянулся за ней. Алисия охнула и выхватила книгу у него из рук, отчего-то она перепугалась не на шутку. «Алисия, ты чего?» Девочка покачала головой и выбежала из кабинета через маленькую дверь в дальней стене. «Что это на нее нашло?» — озадаченно проговорил Хьюи, глядя ей вслед. Далиан бесстрастно посмотрела на него, открыла рот, намереваясь что-то сказать, но передумала и вернулась к чтению.